Он медленно кивнул, постепенно до него начало доходить понимание. «Да, милорд, я называл его своим, зелье инджица, да, то самое, насколько я помню, оно было почти закончено. После вашей безвременной кончины я закончил проект самостоятельно, мальчик». Темный лорд с любопытством посмотрел на него. «О, любопытство, милорд, взяло верх надо мной», — ответил он дрожащим голосом. «Ах, Северус, всегда идеальный ученый, это и к лучшему, потому что мне нужно не менее 12 флаконов этого зелья. Я надеюсь, что это не будет проблемой. Милорд, позвольте мне спросить». «Нет, не позволю. Ты немедленно проводишь меня в свою лабораторию». Северус с трудом поднялся на ноги и молча жестом пригласил мальчика, нет, темного лорда, следовать за ним в подвал, который он превратил в лабораторию зелий. У него кружилась голова. Всего несколько минут назад Гарри Поттер появился у его входной двери. Гарри Поттер, который, по-видимому, был одержим темным лордом. Так что Альбус был прав с самого начала, он вернулся. В теле Гарри Поттера, не меньше. Был ли мальчик мертв? Нет, конечно, нет. Он стоял перед ним всего минуту назад. Он полагал, что не ошибся в своем первоначальном впечатлении, что на самом деле на пороге его дома стоял Гарри Поттер. Нет, присутствие темного лорда не проявлялось, пока мальчик не предложил ему поговорить со своим другом Томом. В этом он был совершенно уверен. Каким-то образом мальчик понял, что им овладели, и смирился с этим. Ребенок, казалось, прекрасно понимал, что происходит, и был полностью доволен всем происходящим. Что-то было очень не так во всей этой ситуации. Ну, конечно, что-то было не так. В конце концов, 10-летний мальчик был одержим темным лордом, но что-то было не так с тем, насколько ужасно все это было неправильно. Темный лорд каким-то образом обманом заставил мальчика сознательно разделить с ним свое тело, и теперь темный лорд свободно разгуливал под его личиной. Альбус должен был знать об этом, ему нужно было уйти, не нарушая своего прикрытия. «Я полагаю», — нервно сказал он, открывая дверь в свою лабораторию, «что у меня здесь есть все необходимые ингредиенты». Темный лорд поднял свои, скорее, Гарри Поттера, брови с тонкой улыбкой. «Насколько я помню, это конкретное зелье требовало некоторых редких и немного нелегальных ингредиентов». «Действительно, милорд». Он надеялся, что его неинформативный ответ не будет воспринят как дерзость. К счастью, темный лорд замолчал, когда начал доставать ингредиенты из его шкафов. «Как долго варится?» Вопрос звучал так невинно из уст ребенка. «Около 2 часов, милорд. Если вы хотите вернуться через 2 часа, тогда все будет готово. Это даст ему достаточно времени, чтобы связаться с директором». «Нет, я останусь здесь, и ты не должен покидать моих глаз, пока зелье не будет закончено». Конечно, темный лорд не доверял ему. Этот человек всегда был немного сумасшедшим, но он был склонен к паранойе, и уж точно не был доверчивым дураком. «Да, милорд, если бы его положение не было таким предательским, было бы забавно наблюдать, как темный лорд забирается на один из высоких стульев, стоящих напротив его котла. Но, как бы то ни было, темный лорд сам по себе не мог быть забавным». «Итак», — начал темный лорд своим недавно приобретенным детским голосом, неловко перебирая корни бузины, «что занимало твое внимание в последнее время, Северус?» «Что ж, врать не имело смысла. Преподаю, милорд, в Хогвартсе». Темный лорд не выглядел слишком удивленным этим. «Дамблдор дал тебе эту должность после того, как ты обратился к нему за помощью. После того, как ты предал меня, он немедленно прекратил резать ингредиенты. А нет, он был убит горем. Он собирался умереть». Темный лорд знал. Он знал все с самого начала. Было ли зелье уловкой? Лорд пришел сюда с намерением убить его, милорд, он хрипло выдохнул. «Да ладно тебе, Северус, давай не будем притворяться. Я угрожал жизни женщины, которую ты любил. Ты был бы дураком, если бы доверил мне пощадить дорогую, милую Лили Поттер, и я был бы дураком, если бы ожидал, что ты не предашь меня ради нее. Итак, мы остановились на этом. Ты, предавший меня, и я, очень хорошо осведомленный о твоем предательстве», — сказал темный лорд легко, как будто это было самым простым делом в мире. Он действительно не знал, что на это ответить, и у него чуть не случился сердечный приступ, когда он услышал мальчишеское хихиканье, исходящее от маленькой фигурки перед ним. «О, Северус, не волнуйся, я не убью тебя пока. Твое рабство и верность, если они будут даны еще раз свободно, по твоему собственному желанию, выиграют тебе время. уйму времени, я полагаю, если ты не разочаруешь меня». Он сделал паузу на мгновение, прежде чем ухмылка приподняла уголок его рта. «Я уверен, что ты найдешь в своем сердце силы преодолеть ненависть ко мне, которая, без сомнения, терзались в твоем сердце все эти годы. В конце концов, я действительно проявил милосердие к Лили Поттер, я дал ей шанс отойти в сторону. Она просто отказалась от моей доброты», закончил он с жестокой усмешкой. Северус молча стиснул зубы, когда странное чувство, похожее и на гнев, и на горе, охватило его. «Так что успокойся, Северус, и приготовь мне мое зелье, и я, возможно, еще проявлю к тебе милосердие». Северус закрыл глаза, успокаивая себя, и потянулся за бутылкой с эссенцией полыни. Какое-то время ему было позволено спокойно заниматься своим делом. Действительно, он почти закончил подготовку ингредиентов, когда снова раздался детский голос его лорда. «Северус, у меня есть для тебя еще одно задание». Он осторожно оторвал взгляд от раздавленного клюва ворона. «Гарри хотел бы, чтобы ты рассказал ему о его матери». И вот тут он подумал, что этот день не мог быть еще хуже. «Милорд, я не уверен, что...» «Ну же, Северус, побалуй мальчика. Бедный ребенок не помнит свою мать, как тебе хорошо известно. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы знать свою мать. Ты так не думаешь? Это самое меньшее, о чем он мог тебя попросить. Я уверен, что ты не забыл ту роль, которую сыграл в трагедии, приведшей к убийству Лили и Джеймса Поттеров. Милорд, это мальчик. Сейчас он дремлет в этом теле. Однако он может слышать и видеть все, что я делаю. Уверяю тебя, наши слова не останутся без внимания». Итак, ребенок слушал, как темный лорд так насмешливо говорил о его умершей матери. Он не мог не испытывать жалости к сыну Джеймса Поттера. «Мерлин, помоги ему». Ему было жаль отпрыска Джеймса Поттера. «Северус, он ждет». Он прерывисто вздохнул. «Я познакомился с Лили Эванс летом». Он замолчал, внезапно почувствовав неуверенность в себе. Что можно сказать о матери ребенку, у которого нет воспоминаний о ней? Как он мог отдать должное своему старому другу, если ее сын ничего о ней не знал? Что он мог сказать о женщине, которую любил, а потом предал? Лили заслуживала того, чтобы ребенок знал ее, это было несомненно, но она заслуживала гораздо большего, чем то, что он мог дать. Он хотел бы написать картину, достойную его любимой Лили, он хотел бы. «Северус, только не говори мне, что ты уже забыл о ней». «О, конечно, он этого не делал, но было слишком больно выносить эти воспоминания на поверхность. Объяснять мальчику, кем была для него его мать, было бы все равно, что вырвать его все еще бьющееся сердце из груди и медленно раздавить его». Он услышал, как темный лорд вздохнул. «Боже мой, Гарри, я думаю, что мы его немного сломали. Не волнуйся, хотя мы можем собрать его обратно, Империя. А теперь, Северус, будь хорошим мальчиком и приготовь мне мое зелье, пока будешь рассказывать историю некой Лили Поттер, урожденной Эванс, во всех подробностях». Так что именно это он и сделал. Он попытался отстраниться от слов, слетевших с его почти дрожащих губ, но не смог полностью отгородиться от звука своего пересказа жизни Лили Эванс. Он не хотел слышать это снова. Он хотел отстраниться от этого. Он хотел забыть. Но забыть ее было бы равносильно тому, чтобы сжечь то самое сердце, вырванное из его груди. Это был акт смерти, а он еще не был готов умереть. У него все еще была работа. Но опять же, если темный лорд уже держал мальчика в своих руках, что еще он мог сделать? Альбус совершенно ясно дал понять, что мальчик был единственным, кто мог победить темного лорда, так что об этом не могло быть и речи, на что можно было надеяться. Нет, возможно, его работа закончена, возможно, больше некого защищать. В таком случае, он был бы рад смерти, которую навлек на него его бывший хозяин. Не было более великой цели, не было глубокой морали, не было перспективы счастья, не было будущей жизни, был только свет позади него и теперешняя тьма. У него был шанс быть счастливым, и он его упустил. А теперь ничего не осталось. Это было слабое покаяние за то, что он сделал, но, возможно, убийство от руки мальчика, мать которого он любил, а затем предал, освободит его от части вины перед концом. Да, он был бы рад смерти. «Имбуэре», нараспев произнес темный лорд, указывая палочкой на мерцающую голубую субстанцию, пузырящуюся в его котле. Он не мог сдержать удивление, которое появилось на его лице, когда он увидел, что палочка действительно была собственной палочкой темного лорда. Его удивление не осталось незамеченным. «Ах да, моя палочка!» Гарри был достаточно любезен, чтобы принести ее мне, когда мы на днях навестили его родителей. Отвращение скрутило его желудок, когда он послушно разлил опасный эликсир, который только что сварил. Он знал, что темный лорд не был добрым человеком, но играть с ребенком, оставшимся без родителей, давая ему почувствовать вкус того, что у него украли, это было жестоко, за гранью жестокости. Гарри Поттер, возможно, и был наследником Джеймса Поттера, но он не заслуживал того, чтобы смотреть на могилу своих родителей, оскверненную присутствием их убийцы, или на протяжении нескольких часов слушать истории о своей матери, рассказанные человеком, который предал ее. Он, конечно, не заслуживал того, чтобы его тело и будущее были украдены тем же человеком-монстром, который отнял у него все остальное. Обижаться на этого несчастного ребенка становилось все труднее и труднее. Его мысли были прерваны, когда темный лорд в маленьком теле мальчика встал на цыпочки, чтобы собрать флаконы, которые он положил на свое рабочее место, и положил их в маленький красный рюкзак, который он носил с собой. Когда он закончил деликатный процесс с упаковки 12 флаконов, два алых глаза снова повернулись к нему. «Лорд Волан-де-Морт благодарит тебя, Северус. Твоя акулья ухмылка исказила лицо темного лорда, верность не будет забыта. Благодарю вас, милорд». Он глубоко вздохнул. «Если вам понадобится что-нибудь еще, в самом деле, есть одна последняя вещь, которую я требую от тебя. Встань на колени». Северус, не раздумывая, упал на колени. «Вот и все», — подумал он, — «это конец». В странном припадке уместной иронии и справедливости голос сына Лили Эванс и Джеймса Поттера собирался произнести слова, которые ознаменуют его конец. «Наконец-то, ты хорошо служил мне, но даже в этом случае я не могу позволить тебе объявить о моем возвращении прямо сейчас». «Подожди, что, милорд, я бы никогда», — начал он рефлекторно. «Знаю, знаю, увы, ничего не поделаешь», — обливеет. Гарри грустно вздохнул, покидая тупик предельщика. Он хотел, чтобы Том не стирал воспоминания мистера Снипа. Он хотел бы найти еще одного друга. Примечание к части. Спасибо за прочтение. Надеюсь на ваш отзыв. Глава 11. Мисс Ридл. Примечание к части. Пожалуйста, если заметите ошибки, напишите в ПБ. Приятного вам чтения, мисс Дженкинс. О, привет, Гарри. Чем я могу тебе помочь? Гарри дождался, пока последний ученик выйдет из класса, и скромно улыбнулся. «Я испек для вас кое-что», — сказал он, показывая из-за спины маленькую тарелочку с шоколадным печеньем. «О, Гарри, ты такой милый мальчик», — сказала добрая учительница начальной школы, осторожно забирая у него из рук блюдце с шоколадной крошкой. «Мое любимое, хотите попробовать?» «О, конечно, я уверена, что чуть-чуть печенье не испортит мне ужин». Она подмигнула ему. «Возьми то, что сверху, то, что сверху». Как и следовало ожидать, женщина взяла печенье сверху, и Гарри выдохнул, внутренне поморщившись. Мисс Лора Дженкинс, 21-летняя рыжая девушка с веснушками и слабостью к платьям в горошек, была одной из немногих маглов, с которыми он был не против общаться. Она была новенькой в школе и еще не слышала всех компрометирующих историй, которые его учителя и одноклассники любили рассказывать о мальчике. Как бы то ни было, она единственная, кто доверяет Гарри настолько, чтобы попробовать еду, к которой он прикасался. Ее ошибка. Том быстро уловил невинную и доверчивую натуру этой женщины и сразу выбрал ее в качестве мишени. Гарри не был уверен, какую именно цель преследует Том, пока он не проинструктировал его применить свои кулинарные навыки накануне. «Испеки самое скромное угощение». Очевидно, маглы были особенно внушаемы и были склонны ко всем видам магического принуждения. Гарри не знал, радоваться этому или ужасаться, когда несколько недель назад Том сказал ему, что если он действительно хорошо сконцентрируется, то сможет убедить ничего не подозревающих маглов делать то, что он хочет, не говоря ни слова. Все, что ему нужно было сделать, это тщательно воспроизвести ощущения, которые он испытал, когда Том произнес слово «империя» в доме мистера Снипа. Том сказал, что Гарри не сможет применить проклятие в полной мере, причудливая и сложная магия, не говоря уже о том, что проклятие называлось непростительным по какой-то причине, но он сможет применить его в ослабленной форме, если постарается. Таким образом, задолго до того, как он стал частью таинственной схемы Тома с печеньем, он практиковался, в основном на Дадли и Почтальоне, в своей способности убедить мисс Дженкинс съесть правильное печенье. Зелье Инджица было чрезвычайно сложным магическим изобретением, и Гарри не стал бы притворяться, что понял хотя бы часть информации о нем. Том пытался объяснить состав, но в итоге пожаловался на то, насколько прост его детский мозг, но из того, что он мог с уверенностью понять, это то, что основная цель прозрачного синего зелья, которое, к счастью, было эффективным в небольших дозах и могло быть съедено с едой или питьем, была создать временный сосуд для Тома. Зелье Инджиция состояло из двух половинок. Первая была самим зельем, а вторая заклинанием Имбуэра, наложенным на него Томом. Идея заключалась в том, что зелье, которое с помощью заклинания содержало что-то, что Том называл его магическим отпечатком, создавало копию его магического ядра в человеке, выпившем зелье. Это в свою очередь позволило бы тому временно закрепить свое сознание в теле жертвы, которое он, судя по всему, сможет занимать около 6 часов после употребления капли зелья. Короче говоря, Том собирался завладеть мисс Дженкинс. Она будет первым человеком, попробовавшим зелье Северуса Снейпа, которое было безвредным. По крайней мере, так ему было сказано. Гарри очень надеялся, что Том говорит правду. Он будет чувствовать себя очень плохо из-за того, что причинил боль единственному Макглу, который был добр к нему. По-видимому, наличие тела 10-летнего волшебника Гарри Поттера несколько повлияло на текущие планы Тома, которые он все еще отказывался разглашать. И хотя он пообещал Гарри, что не планирует ничего неординарного, необходимо было сыграть свою роль, а для этого ему нужно было выглядеть отстраненным, ответственным взрослым. «Так и есть вкусно, мисс Дженкинс», — молодая женщина слабо улыбнулась. «Да, Гарри, я просто не чувствую довольно-довольно». И все. Как только женщина потеряла сознание, ужасная боль пронзила лоб Гарри, и он упал на колени. К счастью, это длилось всего мгновение. Ну, это было интересно. Гарри с трудом поднялся на ноги. «Говори за себя, темный лорд». Теперь в теле его очень симпатичной учительницы, проигнорировал его и быстро поднялся с пола. «Моя палочка, Гарри». Гарри полез в рюкзак, достал тисовую палочку и протянул ее тому, который вздрогнул от удовольствия. При соприкосновении с ней, он тут же направил палочку на карандаши, лежащие на столе мисс Дженкинс, и они превратились в груду серебряных монет. «Сикли», — сказал он в качестве объяснения. Гарри благоговейно кивнул. Значит, это была трансфигурация. Он никогда раньше не видел, чтобы Том что-то преображал, и ему не терпелось научиться делать это самому. Гарри столько всего мог сделать, эта магия была невероятной, он мог влиять на саму материю. Было ли изменение на молекулярном уровне, атомном, квантовом, какие частицы изменялись и как, так много нужно было узнать, и когда он это сделает. «Посмотри на меня», — скомандовал Том, отвлекая Гарри от его мечтания о том, чтобы стать всемирно известным трансфигуратором, такое слово вообще есть? Гарри так и сделал, и Том направил на него палочку, бормоча себе под нос какие-то слова. «Чары гламура», догадался Гарри. Том кивнул. «Ты теперь тоже блондин. Чудесно. А теперь пойдем. У нас много дел». Том сделал шаг, но чуть не споткнулся, глядя себе под ноги. «Их называют каблуками», вставил Гарри. Красные глаза Тома сузились. «Очевидно, что пока он был в теле мисс Дженкинс, у него не получилось избавиться от своих жутких красных глаз. Я в курсе». Он сел и элегантным движением принялся снимать туфли. «Вот», — сказал он, снова вставая, — «ты не собираешься надевать обувь, она мне не нужна. Мы едем в Лондон. Тебе не кажется, что на ногах мисс Дженкинс останутся порезы и синяки?» Том поднял бровь. «Это не имеет значения. А теперь пойдем». Гарри послушно последовал за ним из школы на обочину ближайшей дороги. Как только они вышли на тротуар, Том вытянул палочку в сторону улицы. «ММ, что ты делаешь?» «Вызываю наш транспорт». Гарри нравился автобус «Ночной рыцарь». Он всегда хотел пойти в парк развлечений, но Дурсли никогда не брали его с собой, оставляя его на входе в машине. Все в парке казалось таким захватывающим, как будто сбылись мечты любого ребенка. Попкорн, конфеты, колесо обозрения, американские горки. В течение многих лет он мечтал однажды прокатиться на американских горках. Он подумал, что, скорее всего, у него никогда не будет такого шанса, но поездка на автобусе «Ночной рыцарь» была почти такой же, как на горках, подумал он. Том, однако, был не впечатлен и заверил Гарри, что единственная причина, по которой они вызвали общественный транспорт, заключалась в том, что обпарирование было слишком энергозатратным. Путешествие из Суррея в Лондон было коротким, и не успел Гарри опомниться, как их высадили перед пабом, который назывался «Дырявый котел». Гарри нахмурился. Он немного бросается в глаза. «Да», — Том ухмыльнулся, сверкнув блеском для губ мисс Дженкинс, но ничего не сказал. Вместо этого он взял Гарри за руку и повел его к тяжелой деревянной двери в паб. Он замолчал и посмотрел на Гарри со странно мягкой улыбкой на лице. «Добро пожаловать, Гарри, в волшебный мир». Открыв дверь, они оказались в грязном старом пабе, тускло освещенном несколькими лампами в углах. Мебель была из потертого дерева, полировка и краска выцвели, а стены покрыты картинами и странными изображениями всех мастей. Только несколько посетителей сидели за столиками в дальнем углу, потягивая пиво, другие же пили из кружек какую-то неизвестную жидкость. В пабе не было ни навязчиво громко, ни тихо, на самом деле атмосфера тут была какая-то веселая, хоть и приглушенная. В этом месте все было очень старинным, как в пабе из романа Диккенса или в заведении горцующей пони из «Властелина колец». Что-то здесь тоже было довольно фантастическим, отметил он, когда увидел картины с драконами, рыцарями и странными маленькими существами, чьи имена он не знал. А еще были посетители, большинство довольно старые, одетые в причудливую, архаичную одежду, такую своеобразную, в некотором роде. Определенно роман Диккенса, подумал Гарри. Пока Гарри был занят своими наблюдениями, Том, не теряя времени, потянул Гарри за руку и прошелся по пабу, выводя Гарри через заднюю дверь в тупик. Гарри с интересом наблюдал, как Том достал свою палочку из внутреннего кармана красного пальто и остановился. «Смотри внимательно, Гарри, показываю только один раз». Когда он увидел утвердительный кивок, Том осторожно постучал по, на первый взгляд, случайной последовательности кирпичей. Мгновение спустя кирпичи задвигались, танцуя друг от друга в замысловатом узоре. Увидев, что находится за ними, глаза Гарри расширились, и он судорожно вздохнул. «Это косой переулок». Увидев кивок, Гарри все понял. По сторонам переулка плавно тянулись лавки за лавками, заполненные как взрослыми, так и детьми, булыжная мостовая под ними была едва видна. Все здесь было одновременно старинным и новым, все было сделано из полированного стекла и аккуратно обработанного дерева, что дополняло архаичный стиль одежды, который, казалось, был обычным для волшебников. Платья и длинные пальто из тонкого бархата и шелка, казалось, проскальзывали в магазины, сплетая странные кружащиеся узоры в постоянные метаморфозы, которые делали переулок определенно живым. Болтовня, крики, смех, шаги, шум – все это звучало как музыка для его ушей. А потом появились запахи – выпечка, дым и солнце. Рассеянно сжав руку Тома, он позволил темному лорду в теле школьной учительницы умело вести его по многолюдным улицам, пока они не достигли большого белого здания, на котором было написано четкими, глубоко вырезанными буквами. «Банк Гринготтс». Гарри вдруг почувствовал себя очень маленьким, пока поднимался по выбеленным ступенькам к банку. Когда они подошли к дверям, Том остановил его. «Гоблины – темпераментные существа, как ты». Гарри почувствовал укол боли в шраме. Очевидно, Том все еще мог влиять на его, даже если бы они не делили тело. «Будь вежливее, не разговаривай без необходимости и держись поближе ко мне». Честно говоря, Гарри никогда не понимал, почему именно Том велел ему быть вежливым. Разве не должно быть наоборот? Гарри решил, что это часть постоянной игры Тома. Он всеми силами пытался вести себя как ответственный взрослый, не страдающий психопатией. Толкнув тяжелые полированные деревянные двери, Гарри и Том обнаружили внутри еще один набор серебряных дверей, у которых Том терпеливо остановился, чтобы Гарри мог прочитать надпись над входом. «Восшествуй, незнакомец, но прими в расчет того, кто завистью грешит, возмездие ждет. Богатство без труда ты хочешь получить, недешево зато придется заплатить. Сокровище, что в подземелье мирно спит, тебе, запомни, не принадлежит. Вор, трепещи, и знай, что кроме клада, найдешь там то, чего тебе совсем не надо». Что ж, это было вдохновляюще. Разве не было бы удивительно, подумал он, работать вместе, которое предупреждает воров загадкой. Это было поистине эпично. Значит, под землей спрятаны сокровища, и охраняются этим таинственным препятствием, о котором говорила загадка. Великие стражи-волшебники, какое-то ужасное и фантастическое заклинание, какой-нибудь экзотический зверь, или, может быть, дракон. Войдя в банк, Гарри широко раскрыл глаза, увидев длинные ряды окошек кассиров. За каждым сидели маленькие злобные существа, которые, как он предположил, были гоблинами. Они определенно выглядели очень по-гоблински. Пол был из гладкого, полированного черно-белого мрамора, а зал освещали ярко мерцающие, но затянутые паутиной хрустальные люстры. Гарри так глубоко погрузился в величественное зрелище, что почти забыл, где находится, пока Том не повел его вперед. Том подошел к гоблину у ближайшего незанятого окна и уставился на него, ничего не говоря. В конце концов, существо посмотрело на него сверху вниз. «Да, я отсутствовала много лет, и мне кажется, что мое хранилище в Гринготтсе было законсервировано». Жесткие брови гоблина поползли вверх. «И я полагаю, вы хотите, чтобы ваше хранилище было вновь открыто, мисс?» Том прищурился. «Мое имя не понадобится». Гоблин подозрительно посмотрел на него. «Значит, ваша палочка?» Том снова вытащил палочку из кармана пальто, но поколебался, прежде чем отдать ее гоблину. «Я требую предельной осторожности», — он взглянул на табличку с именем гоблина, «красный коготь. Поверьте мне, когда я говорю, что любое неосторожное движение будет устранено». Гоблин ощетинился, взяв предложенную палочку и внимательно осмотрев ее. Как только он пришел к какому-то выводу, гоблин наклонился и достал из-под стола странное устройство, что-то вроде квадратного предмета со светящимся кристаллом в центре, которым совершил медленные движения над палочкой. Мгновение спустя глаза гоблина расширились, и он дрожащими руками вернул палочку тому. «Пожалуйста», — осторожно произнес гоблин, — «следуйте за мной». Гоблин провел их в довольно причудливую комнату ожидания, стены которой были увешаны замысловатыми красными гобеленами, которые соответствовали обивке позолоченных стульев, на которые им указали. «Пожалуйста, садитесь». Гарри и Том так и сделали, и мгновение спустя красный коготь исчез, но спустя совсем немного времени другой гоблин в перевалку вошел в комнату с красным когтем. Этот гоблин выглядел намного старше, крепче и, честно говоря, страшнее. Его морщинистое лицо было покрыто шрамами, а жесткие седые волосы торчали во все стороны, совсем как волосы самого Гарри. Тем не менее, голос старого гоблина был мягким. «Пожалуйста, господа, следуйте за мной». Том поднялся на ноги, но не дал Гарри встать со стула. «Красный коготь, если позволите, у моего спутника есть свои дела». Гарри посмотрел на Тома. «Дела?» Том слегка ухмыльнулся. «Ты же не думаешь, что твои родители оставили тебя ни с чем, не так ли?» Глаза Гарри расширились, и он кивнул. Как только Том и другой гоблин ушли, Гарри посмотрел на красного когтя, который выжидающе смотрел на него. «Поверьте, мои родители, возможно, оставили что-то здесь для меня». На гоблина это просто не произвело впечатления. Гарри вздохнул и продолжил. «Их звали Джеймс и Лили Поттер». Глаза красного когтя расширились от узнавания. Он кивнул. «Понимаю. Ключ?» Гарри на мгновение запаниковал. «У меня, его нет. Видите ли, мои опекуны маглы». Гоблин изогнул бровь, но ничего не сказал. Вместо этого он высунул голову из двери позади себя и крикнул. «Грибхук!» Появился еще один гоблин, целеустремленно шагая через широкий дверной проем и с любопытством глядя на красного когтя. «Мистер Поттер хочет получить доступ к своему сейфу, но у него нет ключа. Я надеюсь, вы позаботитесь о нем?» Грибхук перевел взгляд с одного на другого, но затем кивнул, приглашая Гарри следовать за ним. Тем временем у Гарри голова шла кругом, когда он вспоминал стихотворение у входа. У него были неприятности, неужели они думают, что он самозванец? Что они с ним сделают? Будет ли он наказан? Может быть, съеден драконом? Он покачал головой. Том не оставил бы его, если бы верил, что гоблины причинят ему вред. В конце концов, кто когда-нибудь слышал, чтобы кого-то съел дракон, потому что он потерял ключ? Ну, это, вероятно, случалось раз или два, теперь, когда он подумал об этом. Грибхук вывел Гарри из приемной через арочный дверной проем, противоположный тому, через который он появился, в похожую на кабинет комнату, обставленную только столом и двумя стульями, обитыми черной кожей и позолоченными по кромке. Грибхук подошел к стулу за столом и полез в один из ящиков. Гарри зачарованно наблюдал, как Грибхук достал маленькую золотую чашу, а затем богато украшенный кинжал и положил их на стол. «Теперь, мистер Поттер, поскольку у вас нет ключа, мы должны сдать специальный анализ крови, чтобы подтвердить вашу личность». Гарри кивнул. Это было разумно. Затем он вопросительно посмотрел на два предмета. Есть ли что-то особенное в этой конкретной миске и ноже? Они выглядят ужасно особенными. Грибхук странно уставился на него, как будто не ожидал, что он задаст такой вопрос. Почему это было, он не знал. Чаша и кинжал действительно выглядели довольно необычно и в равной степени таинственно. Это атрибуты церемониальной магии гоблинов, мистер Поттер. Глаза Гарри загорелись. Действительно, как это работает? Гоблин подозрительно посмотрел на него. Мы не раскрываем такие вещи посторонним. Гарри немного сдулся. Понимаю, в этом есть смысл. Итак, сколько крови вам нужно? Может, мне просто уколоть палец? Грибхук склонил голову в знак согласия, подталкивая два предмета к Гарри. Не дрогнув, Гарри вонзил кинжал в указательный палец левой руки, с нетерпением наблюдая, как кровь капает с его пальца, падает в чашу и проявляет имя Гарри Джеймс Поттер на мерцающем золоте. Блестяще. Грибхук одобрительно кивнул. Это магия гоблинов, ее нельзя обмануть магией волшебников. Гарри оживился. В чем разница между магией гоблинов и магией волшебников? Кроме ГМ очевидного. Грибхук бросил на него веселый, но укоризненный взгляд. Мы не раскрываем такие вещи посторонним, повторил он. Теперь, кажется, все в порядке. Во-первых, вы можете заказать новый ключ, если пожелаете, и мы можем аннулировать старый. Гарри моргнул. Где мой старый ключ? Грибхук нахмурился и полез в стол, вытащив довольно толстую папку, пролистывая ее с легкостью эксперта. В последний раз, когда мы проверяли, он был у некоего Альбуса Дамблдора. Глаза Гарри вспыхнули узнаванием. Дамблдор, почему у него мой ключ? Грибхук покачал головой. Этого я не знаю. Скорее всего, ваши родители обговорили обстоятельства того, как бы ключ попал к нему в руки. С этим ничего нельзя поделать, кроме создания нового ключа. Гарри задумчиво прищурился. Есть там были ли какие-либо изъятия из моего хранилища за последние 10 лет? Грибхук приподнял бровь. Которого из них? У меня их больше одного, верно, мистер Поттер, но в настоящее время открыто только одно, то есть, трастовый фонд, созданный вашими родителями. Гарри почувствовал, как тепло затопило его грудь. Его родители учредили для него трастовый фонд, это было так предусмотрительно с их стороны. Ну, да, были ли какие-нибудь списания из него? Грибхук просмотрел страницу. Нет, никаких. Гарри кивнул с некоторым облегчением. Ну, в таком случае, есть ли способ сделать мне новый ключ, не аннулируя старый? Глаза Грибхука расширились от удивления. Я могу просто сделать вам копию старого. Гарри кивнул. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я был здесь, понимаете? Это напомнило мне. Вы можете сделать мой визит неофициальным, так сказать, это не проблема, мистер Поттер. Гринготтс ценит конфиденциальность наших клиентов. А теперь, пожалуйста, подождите здесь. Я немедленно вернусь с вашим ключом. Мгновение спустя крюкохват вернулся. Вот, пожалуйста, мистер Поттер, сказал он, протягивая ключ. Спасибо за помощь. Грибхук, не проблема, мистер Поттер. А теперь, не хотите ли взглянуть на свое хранилище? На лице Гарри появилась улыбка. Да, пожалуйста. Если Гарри полюбил автобус «Ночной рыцарь», то он просто обожал подземную железнодорожную систему Гринготтса. Вот это была поездка. Он хотел повторить ее снова, и снова, и снова. Он подумал, позволит ли Том ему вернуться в Гринготтс с единственной целью – снова покататься на тележках? Вероятно, нет, но попробовать определенно стоило. В итоге Гарри снял 20 галеонов и 50 фунтов, для которых ему был предоставлен симпатичный маленький черный бархатный мешочек. Он не был уверен, что в ближайшее время ему понадобятся наличные, но решил, что они могут пригодиться. В конце концов, теперь, когда у него были свои собственные деньги, у него не было оправдания продолжать воровать. Когда они с Грибхуком вернулись, Том уже ждал его. «Вы разобрались с твоими счетами?» Гарри кивнул. «Тогда пойдем. У нас много дел», — сказал он, ведя Гарри к выходу. Гарри с улыбкой оглянулся через плечо. «Еще раз спасибо». Как только они вышли за пределы банка, Гарри посмотрел на Тома. «Мне нравятся гоблины. Они очень расчетливы. Так оно и есть. Послушай, Том, последние пару часов я все гадал». «Да, Гарри, зачем нам для всего этого нужна миссис Дженкинс?» Том вздохнул. «Есть несколько причин. Во-первых, ребенок твоего возраста, бродящий в одиночестве по косому переулку, привлек бы к себе внимание, тебе не кажется?» Гарри кивнул. «Да, полагаю, что так. Другая причина в том, что ты не смог бы получить доступ к моему хранилищу. А мисс Дженкинс могла? Недоверчиво спросил Гарри. Не совсем. В моем хранилище был установлен ряд мер безопасности, необходимо было выполнить определенные требования. Первой была моя палочка. Как только они увидели ее, следующим шагом был тест, чтобы проверить мое магическое ядро. Глаза Гарри расширились. А мое помешало бы тесту? Хороший вопрос, Гарри. Да, это так. И последняя мера безопасности – пароль на Парсилтанге. Гарри кивнул. В этом есть смысл. Он нахмурился. Означает ли это, что тебе нужно будет брать кого-то под контроль каждый раз, когда ты посещаешь свое хранилище? Том кивнул. Пока что. Теперь ты понял, почему я заставил Северуса сварить так много зелья инджица? Гарри кивнул. У меня есть еще один вопрос. Какой именно? Мне было интересно, каково это иметь веснушки. Я думаю, Гарри, если ты когда-нибудь окажешься в теле кого-то с веснушками, то ты обнаружишь, что не можешь их почувствовать. Понял. Куда пойдем дальше? Офис ежедневного пророка. Что это? Твой разум действительно настолько слаб, или ты просто не слушал раньше? Он, должно быть, пропустил объяснение в какой-то момент, вероятно, когда наслаждался поездкой в ночном рыцаре. Ой, Том вздохнул. Самая распространенная газета магической Британии. Порой прискорбно неточная, но все же это лучший способ получить представление о текущих событиях. Тому и Гарри не потребовалось много времени, чтобы оказаться под вывеской, которая отмечала вход в главный офис ежедневного пророка. Здание было довольно опрятным, на вид скорее офисным. Было очевидно, что где-то на фасаде было заглушающее заклинание, хотя снаружи здание казалось тихим и спокойным. Через окна Гарри мог видеть явные признаки суматохи. Пока Гарри смотрел на это очень странное здание, он никогда раньше не был вместе, хоть чуточку похожим на редакцию газеты, Том осторожно открыл дверь и потянул Гарри за запястье, вводя его в шумный отдел новостей. Репортеры были погружены в дискуссии или сидели, уткнувшись в свои бумаги и перья, а сзади слышались крики редактора. Гарри чувствовал себя совершенно не в своей тарелке, просто стоя там среди шума, и чувствовал себя пришибленным, когда последовал за Томом к главному столу. Мужчина, сидевший там, был одет в коричневый твидовый костюм, опрятный, но явно не очень дорогой. Мужчина Энди Смодгли, если верить табличке с именем, сначала не заметил, что они подошли. Гарри увидел, как Том прищурился и пристально посмотрел на мужчину, явно злясь в виду отсутствия у мистера Смодгли наблюдательных навыков. Когда поведение Тома изменилось, глаза мужчины широко распахнулись, и он взглянул на Тома, сразу же окинув взглядом его фигуру, хотя скорее фигуру мисс Дженкинс, стройную, изящную и очень женственную. «Чем я могу помочь вам в этот прекрасный день, мэм? Мне нужно посмотреть ваши архивы», — коротко объявил Том. Мужчина посмотрел на него разочарованно, как будто ожидал другой просьбы. «Боюсь, я не могу этого сделать. Это не публичные материалы». Взгляд Тома ожесточился, и Гарри почувствовал, как тонкие щупальца темной магии просачиваются наружу. Том оставался могущественным волшебником, даже находясь в теле Магла. Затем раздался едва слышный шепот. «Империя, я посмотрю эти архивы, мистер Смодгли». Мужчина медленно кивнул, его глаза остекленели, лицо приняло расслабленное выражение, и он кивнул направо, через эту дверь. Том коротко кивнул. «Не сообщайте никому о нашем присутствии». Комната архива была пыльной, хотя и не грязный, у нее был высокий потолок, а многочисленные ряды полок поднимались почти на всю высоту. Гарри сразу же пришел к выводу, что магия, а вовсе не прочная конструкция, удерживала полки, ломящиеся от подшитых выпусков ежедневного пророка, стоящими. Они были отсортированы по годам, начиная с 1785, и Том быстро нашел нужный раздел. «1981?» – спросил Гарри. Том кивнул. «Я провел достаточно времени в неведении о событиях, последовавших за моей кончиной. А теперь, ты помнишь список имен, которые я велел тебе запомнить?» Гарри кивнул. «Эйвери, Кроу, Крэп, Долохов, Гойл, Каркаров, Лестриндж, Малфой, Макнир, Мальсибер, Нот, Розье, Яксли. Хорошо, а теперь посмотри сюда». Он указал на стопку бумаг в нижней части полки. «Это судебные протоколы. Я хочу, чтобы ты просмотрел их и принес мне те, которые имеют отношение к любому из этих имен». Гарри кивнул и немедленно приступил к работе. К тому времени, как они закончили в ежедневном пророке, Гарри прочитал все судебные протоколы по процессам над пожирателями смерти, которые проходили в 1981 и 1982 годах. Все испытания прошло в некотором роде успешно. Том был доволен, что теперь у него есть представление о том, что произошло в волшебном мире после его кончины, и был очень доволен собственным прогрессом Гарри. Теперь он знал, кто из его пожирателей смерти был в Азкабане, а кто нет. «Ты очень хорошо справился, Гарри. Я думаю, ты заслуживаешь награды». Глаза Гарри заблестели. «Правда?» — Том кивнул. «Пойдем, я знаю одно место, которое тебе очень понравится». Том повел его по еще одной многолюдной дорожке через косой переулок, пока они не добрались до оживленного книжного магазина под названием «Flourish & Blotts». Улыбка растянулась на лице Гарри. «Книги». Том собирался купить ему книги. «Ты можешь выбрать одну книгу». Гарри надул губы. «Только одну, может быть, две», — согласился Том, открывая дверь для Гарри. Оказавшись внутри, Гарри с трудом сдержался, чтобы не завизжать от радости, ведь он был окружен. Он почти задохнулся в горах тысяч книг. Гарри провел довольно много времени в библиотеке, так что мог считать себя довольно опытным и привык ориентироваться среди разнообразия, но он не был полностью готов к этому зрелищу. Книги были повсюду, и более того, он даже не понимал большинство названий. Это было захватывающе. «С чего мне начать?» Тонкая улыбка появилась на лице Тома, пока Гарри излучал восторг. Это было не очень красноречиво. Гарри нахмурился. «Теперь есть еще одна вещь, о которой я должен позаботиться». Он взял руку Гарри и бросил в нее горсть галеонов. «Купи столько книг, сколько захочешь. Я думал, ты сказал, я передумал». Гарри торжествующе улыбнулся. «Итак, я вернусь примерно через час». Гарри с любопытством посмотрел на него. «Куда ты идешь? Это не твоя забота. Держись подальше от неприятностей». И с этими словами Том, которого Гарри начал мысленно называть мисс Ридл, исчез за дверью, оставив Гарри в, возможно, самом фантастическом месте, в котором он когда-либо был. Гарри видел так много книг, которые могли бы пригодиться, например, «История Хогвартса», которая выглядела довольно информативной, или «Взлет и падение темных искусств», еще один массивный исторический текст. В конце концов он решил отказаться от них, они выглядели довольно тяжелыми, а в последнее время он прочитал достаточно истории. Чтение о событиях Второй мировой в деталях, которые требовал Том, действительно на какое-то время отвратило его от истории. Возможно, в другой раз он был очарован некоторыми названиями, которые подразумевали более прикладные знания, такие как 1001 способ отомстить, не оказавшись в Азкабане, полный словарь проклятия и заклятий, а также еще одной книгой под названием «Проклятие и контрзаклятие», «Околдуйте своих друзей и одурманите своих врагов последними способами мести», «Выпадение волос», «Желеобразные ноги», «Связывание языка» и многое, многое другое, профессора Виндиктуса Веридиана. И то и другое звучало действительно очень полезно. Затем было начальное руководство по трансфигурации человека и 101 практическое домашнее зелье, которое также звучало исключительно полезно. Были также некоторые более сложные названия, такие как руководство для начинающих по созданию заклинания и боевой магии, углубленный анализ техник дуэли. Там также были зачатки исцеляющей магии и обзор магических болезней. Все это звучало невероятно впечатляюще, если не немного пугающе. Был также древний и редкий обзор малоизвестной магии со всего мира, перед которой, как он знал, он не мог устоять. В конце концов, он остановился на проклятиях и контрзаклятиях, руководстве для начинающих по созданию заклинания и редком магическом тексте. Приняв решение, он направился к прилавку, с радостью расставшись с соответствующим количеством галеонов, которое было близко ко всем. В конце концов Гарри оставил Flourish & Blotts вполне удовлетворенными и был счастлив увидеть мисс Ридл, ожидающую снаружи. «Том, смотри, что у меня есть». Он почти сунул три книги в лицо своему другу. Том кивнул, взял их на руки и осмотрел обложки. «Разумный выбор. Ты закончил с тем, что должен был сделать». Том кивнул, сунул руку в карман своего пальто и достал маленькую черную кожаную книжечку. «В течение следующих 7 лет, Гарри, ты получишь массу знаний. Я призываю тебя не допустить, чтобы все это забылось и пропало». И с этими словами он протянул Гарри маленькую черную книжечку. Запоздалый подарок на день рождения. Его первый подарок, первая настоящая вещь, которую ему когда-либо дарили. Гарри смотрел на книжку с обожанием, запоминая каждую ее часть. Он провел пальцами по черной, богато украшенной коже, прослеживая золотые позолоченные цифры на обороте, указывающие год. 1990. Он осторожно открыл чистую записную книжку на первой странице, почувствовав мягкость листов, и обнаружил, что на обложке изнутри было написано, без сомнения паучьим почерком тома, его имя, Г. Д. Ж. Поттер. Ему она нравилась. Его восторг было не выразить словами, хотя у него было странное ощущение. Книжка выглядела очень знакомой, как будто он видел ее раньше. Он просто не мог вспомнить откуда. Примечание к части. Следующая глава. Письмо из Хогвартса. Наконец, глава 12. Том, Рик и Гарри. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор. Альбус Дамблдор. Орден Мерлина первой степени. Великий волшебник. Г.Л. Колдун. Президент Международной конфедерации магов. Уважаемый мистер Поттер. Мы рады сообщить вам, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемым списком всех необходимых книг и оборудования. Семестр начинается 1 сентября. Мы ждем вашу сову не позднее 31 июля. С уважением, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Гарри в полном восторге уставился на письмо. Вот оно, наконец-то он уедет отсюда. Он больше не будет сидеть на Тисовой улице, дом 4, ожидая, когда начнется настоящая жизнь. Теперь он собирался в Хогвартс, где ему самое место. Больше не будет тети Петунии, дяди Вернона и Дадли. Больше не будет злых учителей и испуганных одноклассников. Больше не будет маглов. Его вот-вот освободят. И все из-за этого чудесного маленького письма. Он тут же взбежал по лестнице в свою комнату и вытащил из-под подушки зеркало тома. Том, я получил письмо. Поздравляю, Гарри. Гарри сияюще посмотрел в зеркало, не в силах сдержать переполнявшую его радость. Что же, спасибо, Том. Том заметил довольное выражение на лице Гарри и слегка усмехнулся. Невыносимое дитя, ты еще даже не дочитал письмо до конца. Там должен быть еще один пергамент. Гарри сунул руку в конверт и вытащил лист. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных. 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день. 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала. 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс. Миранда Гуссекл. История магии. Батильда Бэкшот. Теория магии. Адальберт Уафлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих. Эмерик Свитч. 1000 магических растений и грибов. Филлида Спора. Магические отвары и зелья. Жик Мышьяков. Фантастические звери. Места обитания. Ньют Саламандер. Темные силы. Пособие по самозащите. Квинтин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привести с собой сову, или кошку, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. Гарри с сомнением уставился на листок. Какой длинный список, столько вещей. Это только потому, что тебе лень читать его. Эй, но в самом деле, Том, неужели я должен все это покупать? Мы можем найти все это в косом переулке, это займет меньше времени, чем ты думаешь. Гарри нетерпеливо кивнул. Хорошо, когда мы едем? Завтра. Неужели? Конечно, будем только ты и я, или мы возьмем кого-нибудь с собой? У мальчика в зеркале было пренебрежительное выражение лица. Мы найдем кого-нибудь в Лондоне. 1 каплю или 2, одной должно хватить. Гарри улыбнулся и кивнул. О, а можно мне жабу? Том поморщился. И зачем, во имя всего святого, тебе понадобилась жаба? Не знаю, они довольно милые. Ты так не думаешь? Нет, я так не думаю. Ладно, а как насчет кошки или совы? Они могут издавать шипящие звуки, верно? Могу ли я научить их парсилтангу? Том красноречиво посмотрел на него с выражением. Ты что, дурак? Это так не работает. Гарри надул губы. Понял. А теперь, если ты закончил, открой книгу по истории, которую читали вчера вечером. Я хочу закончить главу об экспериментах на людях в нацистской Германии. И да, вечером надо будет отправить ответ от имени Дурслей, что сопровождающий тебе не нужен и закупит они все сами». Гарри поморщился. «Отлично, но есть еще одна вещь, которая беспокоит меня в этом письме». «Да, Гарри, что такое Международная конфедерация магов? Я не думаю, что эта информация для тебя будет информативна». «Ну там...» Гарри с трудом сдерживал дыхание, ловко уворачиваясь от посетителей в переполненном кафе. У него получалось это несколько раз раньше, но он все еще порядком нервничал. Сердце мальчика учащенно билось, когда он подошел к стойке. Выбрав момент, Гарри осторожно достал из кармана маленький флакончик и осторожно капнул голубое зелье в кофейную чашку, которую вот-вот должны были забрать. Как только он это сделал, Гарри выбежал на улицу, чтобы подождать Тома. Менее чем через несколько минут высокий молодой человек неторопливо вышел из кофейни походкой, которая могла принадлежать только Тому. Он был одет в черный костюм в тонкую полоску. Наряд был подобран явно со вкусом, ведь на нем был галстук и все такое. Глаза Гарри расширились. Он прямо вылитый адвокат. Решив проверить, Том полез в нагрудный карман пиджака и вытащил визитную карточку. Он приподнял бровь. «Ты прав, Ричард Беккер, адвокат». Гарри ахнул. «Его зовут Ричард?» «Да», рассеянно ответил Том, отбрасывая карточку в сторону. «Тогда мы, Том, Рик и Гарри 3». Том промолчал. «Ты будешь накладывать на меня чары гламура?» Когда они впервые посетили Косой переулок, Том наложил на Гарри чары из-за сходства мальчика с его отцом, все-таки он хотел быть неузнанными. Однако во время их посещения ежедневного пророка Том обнаружил, что Гарри был довольно знаменит сам по себе. Это приводило к необходимости для последующих визитов продолжать использовать заклинание. Том обычно придавал Гарри сходство с человеком, чье тело он временно занимал, чтобы они могли сойти за семью. «Сегодня в этом не будет необходимости. Если кто-нибудь спросит, я друг твоей матери из-за границы, следуй за мной». Гарри послушно последовал за Томом, подстраиваясь легкой пробежкой под длинные шаги. Они намеренно выбрали кафе рядом с дырявым котлом, поэтому менее чем за 7 минут добрались до Косого переулка. Это была быстрая и легкая прогулка, и Гарри был ей очень доволен, поскольку почти не спал прошлой ночью от нетерпения, кто спит сразу после получения письма из Хогвартса. На самом деле все прошло довольно быстро. Том настоял, чтобы они посетили Косой переулок быстро, потому что у него были дела. Поэтому они сразу отправились в Флориш и Блоттс, чтобы купить ему школьные учебники. Том был достаточно любезен, чтобы уменьшить их, а затем отправились за формой. Гарри был немного недоволен конкретными формулировками из письма. «Зачем мне остроконечная шляпа? Это кажется немного глупым. Я имею в виду, в чем смысл? Если ты понимаешь, что я имею в виду, зачем нам нужна униформа? Разве это не магловское изобретение? Я думал, что волшебники будут больше стремиться к индивидуальности. Почему застежка должна быть серебряной? Что, если я захочу бронзу, или золото, или другой металл? Мне больше нравится серебро, но что, если бы мне не нравилось? Исключили бы меня за то, что у меня были бронзовые застежки. Это вряд ли кажется справедливым». В то время как мадам Малкин забавляли его придирчивые комментарии, Тома очень раздражали его вопросы, потому что он не знал, как на них ответить, подумал Гарри. В конце концов Гарри показалось, что Том был весьма доволен, когда, послав волну боли через шрам, ему удалось заткнуть мальчика. Поиск остальных его школьных принадлежностей был довольно рутинным и, честно говоря, скучным, пока они не подошли к концу списка покупок. Его палочка. Было около 3 часов пополудни, когда они подошли к магазину с надписью облупившимися золотыми буквами на окрашенном дубовом дереве. Алливандеры. Создатели прекрасных волшебных палочек с 382 года до нашей эры, что Гарри показалось очень впечатляющим. Мальчик мало что знал о волшебных палочках, но решил, что если магазин работает с 382 года до нашей эры, то его продукция должна быть исключительного качества. Алливандеры. Гарри Алливандер, мастер волшебных палочек. Насколько я понимаю, это ремесло передавалось в его семье из поколения в поколение. 382 год до нашей эры, это действительно очень давно, прокомментировал Гарри. Он лучший мастер палочек в Косом переулке. Мальчик не видел поблизости других магазинов, но предположил, что не все они были такими старыми. Ближайший мастер палочек, которого я знаю, Григорович, но он работает на континенте. Гарри моргнул. Значит, мистер Алливандер обладает монополией на рынке волшебных палочек здесь, в Англии. Том слегка ухмыльнулся, забавляясь. Да, это верно, Гарри. Хах, интересно, действительно. Итак, мы просто пойдем и подберем волшебную палочку. Это, вероятно, один из самых важных моментов в твоей жизни, Гарри. Но, увы, я не смогу засвидетельствовать его вместе с тобой. Что? Почему? Гарри Коллиндер, мастер палочек, очень наблюдательный человек, он помнит каждую палочку, которую когда-либо продавал. Я не буду рисковать своей личностью. Гарри печально кивнул. Я понимаю. А теперь не унывай, Гарри. Твой самый верный друг ждет тебя внутри. Гарри серьезно посмотрел на него. Второй по верности друг. Том приподнял бровь, но ничего не сказал, ограничившись многозначительным кивком в сторону двери магазина. Гарри зашел в узкий, темный магазин волшебных палочек. Пришлось проморгаться, когда на глаза попался слой пыли в помещении. Вдоль стен стояли узкие футляры с тем, что Гарри принял за волшебные палочки. Огромное количество коробочек было сложено на стеллажах до потолка. Глаза Гарри проследили за ними до второго этажа магазина, обнаружив наверху груды других коробок. Все они дрожали от магии, вызывая у смотрящего слабость. «Добрый день», — внезапно произнес мягкий голос. Гарри моргнул и обернулся, чтобы увидеть хозяина голоса. Это был старик с большими светлыми глазами, мерцавшими в темноте магазина. «Добрый день». Старик слегка наклонил голову в раздумье. «Ах да», — начал он, — «да, да, я думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер». Он медленно склонил голову на другую сторону, улыбнувшись. «У вас глаза вашей матери. Кажется, только вчера она была здесь, покупала свою первую волшебную палочку. Молодая девушка с глазами, как драгоценные камни, и волосами, как огонь, с самой решительной улыбкой на лице, которую я когда-либо видел». 10¼ дюймов длиной, гибкая, сделанная из ивы. Хорошая палочка для работы с чарами. Насколько я понимаю, она использовала ее с пользой. Гарри восхищенно уставился на него, всем видом умоляя рассказать больше. С другой стороны, ваш отец выбрал палочку из красного дерева. 11 дюймов, гибкая, более сильная и отлично подходила для трансфигурации. То есть, когда я сказал, что твой отец выбрал палочку, я немного слукавил. Конечно, на самом деле волшебная палочка выберет мага. Том рассказал ему об этом, и Гарри по опыту знал, что его лучший друг часто переходил границы, потому что олицетворял свою собственную палочку. Тем временем мистер Оливандер подошел так близко, что они с Гарри оказались почти нос к носу. Гарри мог видеть свое отражение в этих мутных глазах. И вот где. Мистер Оливандер убрал волнистую черную челку Гарри со лба, коснувшись шрама в виде молнии тонким бледным пальцем, в то время как мальчик замер, не зная, что ему следует ответить на действия мистера Оливандера. «Мне жаль говорить, что я продал палочку, которая сделала это», — сказал он тихо и печально. Виноватое выражение промелькнуло на его лице. 13,5 дюймов, тис, мощная палочка, очень мощная, и не в тех руках, ну, если бы я знал, для чего эта палочка была использована, вы бы все равно ее продали». «Верно, это ваша работа, не так ли?» – откровенно спросил Гарри. «Все в мире происходит по какой-то причине, мистер Оливандер». Мистер Оливандер отпрянул от Гарри, глядя на него несколько настороженно. «Так оно и есть, мистер Поттер, так оно и есть». Гарри слегка улыбнулся. «Итак, как мне получить собственную палочку?» «Да, да», – сказал мистер Оливандер, казалось, вытянувшись по стойке смирно. «Конечно, мистер Поттер, дайте-ка подумать». Он вытащил из кармана длинную рулетку с серебряными пометками. «Какой рукой вы колдуете?» «Ну, я правша», — ответил Гарри. «Тогда протяните руку». Вот и все. Он измерил Гарри от плеча до пальца, затем от запястья до локтя, от плеча до пола, от колена до подмышки и вокруг головы. Измеряя, он сказал: «Каждая палочка Оливандеров имеет сердцевину из мощного магического вещества, мистер Поттер. Мы используем волосы единорога, хвостовые перья феникса и сердечные жилы драконов. Нет двух одинаковых палочек Оливандеров, так же как нет двух одинаковых единорогов, драконов или фениксов. И, конечно, вы никогда не добьетесь хороших результатов в магии с помощью палочки другого волшебника. Так что не теряйте ее». Гарри понял, что рулетка, которая измеряла расстояние между его ноздрями, делала все это сама по себе, в то время как мистер Оливандер порхал по полкам, доставая несколько коробок. «Этого хватит», — сказал он, и рулетка послушно скомкалась в кучу на полу. «Тогда, мистер Поттер, попробуйте вот это. Буковое дерево и сердечная жила дракона. 9 дюймов. Приятная и гибкая. Просто возьмите ее и помашите ею рукой». Гарри осмотрел палочку широко раскрытыми и любопытными глазами, неуверенно помахивая ею, но мистер Ливандер почти сразу выхватил ее у него из рук. «Клёный перо феникса, 7 дюймов, довольно энергичное, попробуйте». Гарри попытался, но едва он поднял палочку, как ее тоже выхватил мистер Ливандер. «Нет, нет, вот, черное дерево и волос единорога, 8,5 дюймов, упругая. Давайте, давайте, попробуйте ее, бум». Палки слегка задрожали, и Гарри был совершенно уверен, что он только что взорвал что-то в задней части магазина. Он покраснел. «Ну, это, конечно, не та. Вот, попробуйте эту». Гарри пробовал, и пробовал, и попробовал еще немного, начиная чувствовать себя совсем плохо из-за происходящего. Он понятия не имел, чего именно ждет мистер Ливандер. Он знал уверенно только то, что он продолжал ломать вещи и наносить ущерб магазину старика. А Ливандер, казалось, не был расстроен этим, но Гарри действительно чувствовал себя ужасно неловко. Было ли с ним что-то не так? Было ли происходящее нормальным? Был ли он неполноценным? Почему это заняло так много времени? Возможно, его палочки там не было. Что бы он тогда сделал? Груды бесполезных палочек, дубовые с сердечной жилой, березовые и сердечные, ивовые и с волосами единорога, пером феникса и яблоневым деревом. Стопка поднималась все выше и выше на тонком стуле в углу, но чем больше палочек мистер Ливандер доставал с полок, тем более странно радостным он, казалось, становился. Как будто ему был брошен блестящий вызов, загадка, которую нужно было решить. Гарри был рад, что кто-то из них развлекался, потому что он сам начинал испытывать усиливающееся беспокойство по поводу происходящего. «Необычный клиент, а, не волнуйтесь, мы найдем идеальную пару где-нибудь здесь. Интересно, сейчас, да, почему бы и нет, необычное сочетание, астролист и перо феникса, 11 дюймов, красивое и гибкое».